Глава 12. 27 августа 1942 года. Декретное время 15 часов 21 минута. Район высоты 135,4, три кургана, 1 батальон 282 полка НКВД. Что такое танковая дивизия вермахта? Если кто-то по наивности своей, как и я раньше, полагает, что это всего лишь бронированный танковый кулак из трех танковых полков, по аналогии с пехотной дивизией, то он глубоко заблуждается. На деле в танковой дивизии вермахта всего один танковый полк, правда какой. Если двухбатальонного состава, то штатная численность панциров составляет где-то около 150 единиц. Если трехбатальонного, то свыше 200. Наша, 16-я Вестфальская, включала в себя как раз три батальона и имела в своем составе до 200 панциров. Но, конечно, после прошедших боев реальных осталось где-то под сотню, но, может, чуть больше. И если немецкий комдив не дурак, а дураков в вермахте да еще на должностях подобного уровня точно не держит, то оставшиеся танки он держит вместе, сведя их в крепкий бронекулак. По крайней мере, их большую часть. И оставшиеся, то есть не задействованные в сопровождении караванов с ранеными, а также в вывозе требуемого количества боеприпасов и продовольствия для дивизии, не сладко живется сейчас зазнавшимся немецким выродкам. Ох, не сладко. Но это я сейчас к чему. Помимо танкового полка и так являющегося очень мощным соединением, в любой ТД германцев имеются также два панцергренадерских полка, обычно сведенных в бригаду. Причем один из них передвигается на бронетранспортерах всех видов, второй на грузовиках. Помимо этого есть и мотоциклетный батальон штатной численностью свыше 1000 человек, разумеется, очень хорошо обеспеченный стрелковым оружием. И вот тут стоит отметить, что и мотоциклетные, и панцергренадерские части имеют на вооружении собственную артиллерию, как тяжелые 150-мм гаубицы, так и противотанковую артиллерию и минометы. Также танковая дивизия вермахта имеет собственный артиллерийский полк, представленный 36 гаубицами, и противотанковый дивизион. С последним, кстати, все непросто. В июне 41-го он состоял из 42 орудий, в основном легких 37-мм пушечек ПАК-35, а также считанного количества более эффективных 50-мм ПАК-38, чьей бронепробиваемости было все же недостаточно, чтобы эффективно бороться с Т-34, и тем более с мощными КВ. Но сейчас немцы уже приняли на вооружение сильную 75-мм гадюку ПАК-40, чьей бронепробиваемости вполне достаточно, чтобы поразить 34-ку на дистанции километров полтора. Плюс еще с Крыма фрицы перевооружают противотанковые дивизионы своих ТД на самоходке «Мардер». На последний ставят все те же ПАК-40 и модернизированные трофейные F-22, но будем надеяться, что куниц также бросили на охрану караванов. В общем, со средствами противотанковой обороны у панцергренадерских батальонов все в порядке, что меня более всего и беспокоит. Ведь комполка не просто услышал мою просьбу о поддержке бронетехникой, он еще и добился танков для участия в моей атаке. Правда, прибыл лишь взвод неполного состава из 2-34, зато с тертыми боевыми экипажами. Впрочем, командир последних, лейтенант Василий Терехин, был настроен совсем не оптимистично. «Ну что, старлей, погонишь мои коробочки вперед, пока твоя пехота за километр до фрицевских окопов заляжет? И будем мы по своему обыкновению воевать в гордом одиночестве, давя ганцев в траншеях, пока нас не сожгут?» Невысокий, крепенький танкист, похожий на повзрослевшего медвежонка, смотрит прямо, с откровенным вызовом в глазах. Видать, уже привык, что пехотные командиры рассматривают бронетехнику исключительно как усиление своих рот и батальонов и не особо переживают насчет их потерь. Зато вперед гонят едва ли не матами и угрозами о расстреле за трусость. Всякое бывало на войне. «На участке моей роты в последнем бою бутылками с КС и гранатами мы сожгли две тройки. Еще одну достали бронебойщики, одну подбило зенитное орудие. А у немцев наверняка есть и противотанковые пушки, и зенитки, могут быть, 50-ка за полкилометра достанет 34-ку в борт. А новая гадюка, которой калибр 75 мм, твой танк сожжет за километр. А то и за полтора. Так что гнать вас вперед на верную, главное, глупую смерть мне не с руки. Скажи мне, лейтенант, на каком расстоянии ты точно попадешь в работающий пулемет?» Терехин, недолго подумав, ответил. «У меня на обоих прицелах кратность увеличения 2,5. В танк могу попасть за километр. Удачным выстрелом может и за полтора. Очень удачным. Пулемет, да в окопе. Хорошо, если метров 700 вложу. Это в лучшем случае». «То есть, чтобы эффективно давить огневые точки противника, Ты должен приблизиться на дистанцию, где и 75-ка, и 8-8 тебя сожгут нахрен. В воздухе повис незаданный вопрос, который, однако, всем присутствующим был вполне понятен. А какого тогда рожна вы вообще нам нужны? Но неожиданно сам взводный проявил инициативу. Ты не горячись, комбат, не все так плохо. 75-ок у ганцев не так много, тяжелых зениток тоже. Если буром вперед не переться, а действовать грамотно, умно, то, глядишь, и обойдется. Ну так расскажи мне в подробностях про это грамотно и умно. Вместо ответа танкист достал из кармана замызганного комбеза неожиданно красивый портсигар с серебряными насечками и немецким орлом со свастикой на верхней крышке. Очевидно, трофейный. Раскрыв его, лейтенант достал две немецкие папиросы Ротхандл. Эксклюзив, однако. Протянув одну мне, я машинально взял, не успев сказать, что не курю. Между тем Терехин эффектно зажег свою папиросу трофейной же зажигалкой, прикурил мне, не без бахвальства заметив. От пленного немецкого экипажа досталось. Я согласно кивнул, и делать нечего, затянулся. Все же неожиданное угощение взводом, да еще столь редким, можно сказать, даже элитным куревом, было проявлением прежде всего доверия и признания меня как командира. Командира, с которым взводу Василия идти в бой и которому в этом бою подчиняться. Так что отказываться от угощения было бы, ну, так себе решением. А папироска ничего, я даже вроде как и не закашлялся, мысленно перенесясь в совершенно другое время и место, где единственный раз в жизни курил и курил по-цыгански. Или как там оно называется, когда табачный дым выдувают из губ в губы. В моем воспоминании это были тонкие, часто складывающиеся в ехидную усмешку губы, принадлежавшие довольно симпатичной, нравящейся мне девушке. И в тот особенно удачный для меня вечер наши губы встречались не только во время цыганской затяжки. Надо разведать место, участок атаки. Здесь хоть и степь, но ведь не идеально ровная. Там промоина, здесь тянется неглубокий участок балки, там тебя кустарник маскирует. Короче, можно попробовать провести машину от одного укрытия к другому так, чтобы подобраться к фрицам поближе и одновременно не подставляться. На бортах бревна закрепим, гусеницы мешками с песком все обвесим, худо-бедно, но первый выстрел, если не остановит, так ослабит. Глядишь, и броня выдержит. Может, немцы орудия свои самые сильные не сразу обозначат, поберегут. А может, сильнее 50-ки у них ничего и не имеется. В любом случае, выберем низинку, куда можно скатиться после выстрела, а из нее уже будем выползать да по одному-два снаряда фрицев укладывать. Предложение показалось мне довольно интересным, но я тут же нашел его слабые стороны. А если ближайшая низинка окажется на расстоянии в километр или больше от немецких позиций, тогда что? Танкист пожал плечами. Попробуем найти другую. На худой конец у нас в боекомплекте есть несколько шрапнельных выстрелов. Конечно, против укрытых в окопах эффект будет не самым сильным, но взорвется над огневой точкой. Пулемет заткнет. Добро. Я решительным жестом отбросил окурок под ноги, старательно его притоптав, после чего обратился к Терехину. Тогда пошли разведывать. Разведка у нас заняла часа три, и благо, что комполка меня хотя бы не торопил криками «давай-давай» и только вперед. Хотя, переговорив со мной после рекогносцировки, очень убедительно рекомендовал ускориться, на что я, конечно, ответил утвердительно. В сторону высоты действительно тянется балка, одна из размытых весенними ручьями, питающими в марте речку Орловку. Танки по ней не пройдут, а пехота может приблизиться к позициям противника метров на 300. Вот только выход с нее наверняка заминирован, да и боевое охранение со скорострельной косилкой обязательно выставлено. Минометы, небось, пристрелены. Но балка заросла высоким кустарником и деревьями, тянущимися и по ее границам. В тени их так и не выгорела высокая степная трава. Так что танки мы решили провести под укрытием зеленки друг за другом, усилив лобовую броню все теми же гусеницами, мешками с песком и бревнами. Низину для относительно безопасной стрельбы по немецким огневым точкам Василий также подобрал. Пусть не за 700 метров, а где-то за 850, но все же огнем поддержать танкисты нас смогут. Также у балки мы с командиром минометчиков, лейтенантом Игнатом Косухиным, подобрали позицию для его самоваров. Хоть комполка и выделил с явным скрипом все 4 батальонные трубы калибра 82 мм, но снарядов к ним осталось не так много, да и тратить нам разрешили не весь запас. Так что ни о какой артиллерийской подготовке речи быть не может. Даже звучит смешно, когда речь заходит всего о 4 минометах. Однако, если по 34-кам вдруг заговорят наиболее сильные противотанковые зенитные орудия, то их вполне можно заткнуть огнем самоваров. Как таковой сплошной обороны фрицев на выбранном участке атаки нет, есть три прикрывающих друг друга опорных пункта, каждый из которых держит до взвода панцир-гренадер. Фрицы нарыли окопы едва ли не в полный профиль, успев даже сложить дзоты в тылу позиций, очевидно разместив в них станковые пулеметы. Впрочем, стрельба по дерево-земляной огневой точке для наших танкистов будет даже более удобной, чем по пулеметным расчетам, которым с места на место перебежать дело всего нескольких секунд. Хорошо замаскированную батарею из трех, может, четырех приземистых 50-мм пушек, достаточно опасных для наших Т-34, я удачно разглядел на правом фланге немецких позиций. Уже ведь отводил бинокль в сторону, когда краем глаза заметил торчащий из травы пушечный ствол. Спасибо Интеллу. Указав на батарею Терехину, я предложил поберечь мины, которые все равно не имеют должной кучности, а сходу дать залп по батарее шрапнельными снарядами, на что лейтенант с энтузиазмом согласился. Не любят наши танкисты противотанковые орудия врага, да за дело не любят. Порешав со средствами усиления, я принялся думать, как вести бой непосредственно собственной пехотой. Смущала балка, под прикрытием которой реально приблизиться к опорному пункту, расположенному слева, но которая просто 100% должна быть прикрыта ганцами. Надумал следующее. 6 человек, имеющих трофейные немецкие автоматы, я выделил в специальную группу под командованием политрука. Этот ударный отряд, бойцам которого отдали также едва ли не все трофейные колотушки, должен, по моему замыслу, скрытно обойти балку по самому краю обрыва и зайти в тыл предполагаемого боевого охранения, после чего закидать его гранатами. Затем в дело вступает милицейское пополнение. Его я усилил десятком снайперов и тремя опытными пулеметными расчетами, разбив на два взвода по 30 человек в каждом. Если все получится с уничтожением боевого охранения, то по зеленой ракете, выпущенной политруком, они должны подняться по отвесной стенке балки. Причем даже не приближаясь к более удобному, пологому и узкому хвосту, который наверняка заминирован. Ну, не войсковая часть, а полк НКВД, по отношению к общевойсковым подразделениям, имеющие урезанные штаты. Саперов у нас нет. Обойдемся без них. Под прикрытием огня моих лучших стрелков и трех ручных пулеметов милиционеры будут атаковать опорный пункт, располагающийся слева. Ну а если не задастся у Двуреченских с боевым охранением, задача политрука – выпустить красную ракету, сигнал, по которому пополнение отступит вглубь балки и покинет ее на позициях минометчиков. За Ваньку я, конечно, волнуюсь, но политрук сам напросился на небольшой рейд, так что... Два взвода второй роты, выделенные мне вторым же батальоном, будут наступать по центру. За последние дни численность ее сократилась до 76 человек, так что в атаке будет участвовать примерно полсотни бойцов. Еще 25 я оставил в резерве в балке напротив танков. Атаку будут прикрывать коробочки и оба имеющиеся у нас Максима. Во второй роте также уцелел единственный станкач, а штатного батальонного пульвзвода мне, собственно, никто и не выделил. Повыбило в боях Максима, вот и раскидали оставшиеся расчеты по ротам, а мне уже ничего и не досталось. Но это ничего, загадывать не буду. Однако, если все пойдет как надо, уже сегодня вечером я сформирую пульвзвод из трофейных машингеверов. Третий, располагающийся на правом фланге опорный пункт фрицев, я решил и вовсе не штурмовать. Но и без внимания не оставил, нацелив против него 5 расчетов ручных Дегтяревых своей роты и единственный расчет ПТРД, первым номером которого стал отличившийся в поединке с танками казак-сержант Матвей Железняк. Да, теперь уже сержант, сам назначил, имею право ротного, а теперь уже и батальонного командира. Пускай мои орлы долбят по огневым точкам фрицев, не давая им вести фланкирующий огонь по взводам, наступающие в центре второй роты. Если что, их поддержит и один из двух танков, все равно ведь под огонь 34-к попадает только 2 из 3 опорных пунктов врага. Тот, что слева, прикрыт от огня коробочек балкой. Поразмыслив, полтора десятка оставшихся от роты бойцов я также оставил при себе, увеличив резерв до крепкого кулака в 40 человек. Если что, часть людей можно посадить на танки, по 5-6 на каждый, и оперативно перебросить туда, где более всего будет нужна помощь. Но, конечно, только после того, как мы выявим и подавим все средства противотанковой обороны врага. Да, продумал я вроде бы все, а вот как сложится на деле. Пока нам везет. Несмотря на хорошую, солнечную, безветренную погоду, немецкой авиации в воздухе не наблюдается. Не слышно даже отзвуков рева и ерехонских труб Ю-87. Возможно, истребители задействованы в прикрытии тяжелых уязвимых транспортников, доставляющих столь необходимые грузы воздухом, а сами бомберы работают прежде всего по ударной группе генерал-майора Коваленко, отрезавшей 16-ю танковую от основных сил. Возможно. А может, задумали ганцы какую пакость, вроде массированного налета на Сталинград, концентрируют силы. Хотя последний вряд ли. И как бы то ни было, растянувшийся на марше батальон, поддельный мной на небольшие группы, строго по предстоящим задачам, благополучно пересек широкую балку, перекрывшую нам путь. Удачно миновали ее и танки, воспользовавшиеся старой грунтовкой, проложенной по ее наиболее пологим склонам. Кстати, гусеницами гремят 34-ки просто ужасно, их слышно, блин, едва ли не за 500 метров, а то и больше. Я с удивлением про себя отметил, что траки троек в движении издавали гораздо меньше звуков. Впрочем, на мой вопрос Терехин пожал плечами, самоуверенно сказав, что зато у нас пушки сильнее и броня крепче, а затем уже не так задиристо добавил, что гусеницы у фрицев прорезинены, вот и шум издают меньше. Ну, теперь все понятно. На правах командира батальона, имею же я в конце-то концов хоть какие-то привилегии, забрался на приятно теплую, нагревшуюся за солнце броню танка и закрыл глаза. Еще полчаса до выхода к позициям фрицев у нас есть, а я так бешено устал, так сильно хочу спать. Вроде бы не собирался дремать, но едва коснулся спиной опоры и почувствовал такое приятное тепло, как тут же провалился в забвение. Последняя мысль была о боли, следующей вместе с санитарами и санинструктором второй роты с замыкающими колонну пулеметчиками и бронебойщиками. Хотел было выделить им в прикрытии еще и отделение бойцов, а потом подумал, что при налете более крупная группа людей как раз привлечет внимание вражеских пилотов. И что 5 пулеметных расчетов вполне достаточно, чтобы отбиться от случайного столкновения с действующими поблизости разведгруппами фрицев. И все же на сердце как-то неспокойно.